Глава 13. Они попросили таксиста высадить их за несколько кварталов от дома Роулендов, и оставшуюся часть пути прошли пешком. В тот единственный раз, когда Дэймон был здесь после похорон Джейми, он не обратил особого внимания на дом. Внушительное двухэтажное здание в колониальном стиле, элегантное сочетание камней и вагонки. Дом располагался на участке площадью в полакра. Ко входу вела извилистая подъездная дорожка. Гараж на три машины размещался позади дома. От соседних, других столь же внушительных и впечатляющих домов в этом престижном районе его отделяли высокие деревья и густой кустарник. «Уровень приватности, что надо», — пробормотал Дэймон, проходя с Софи по подъездной дорожке. Его немного удивило отсутствие электронных ворот, но, возможно, поскольку они проводили здесь не так уж много времени, Роулинды ослабили меры безопасности. Они поднялись по ступенькам и остановились у входной двери. «Позвоним?» — неуверенно спросила Софи. «Да, посмотрим, ответит ли кто-нибудь. По крайней мере, мы знаем, что ни Кэсси, ни Винсента здесь нет». Софи нажала на кнопку звонка. Подождала, нажала еще раз. Никто не ответил. Оглядевшись, Дэймон с облегчением отметил, что передняя дверь с улицы не видна. На двери был кодовый замок, взломать который он, наверное, смог бы, но с этим спешить не стоило. «Давай обойдем сзади, проверим гараж». В отличие от передней двери, на двери гаража висел обычный замок, справиться с которым помог еще один небольшой инструмент, оказавшийся у Дэймона с собой. «Ты прямо-таки инспектор Гаджет», — заметила Софи. «Не уверен, что это комплимент, но пусть так», — сухо ответил он, открывая дверь. В большом гараже стояли две машины — серебристый внедорожник BMW и темно-красный «Шевроле Камара» с откидным верхом. У него защемило сердце при воспоминании о том, как они с Джейми ехали в Квантика. Крыша опущена, музыка ревет, впереди новые возможности. Это было как будто в другой жизни. «Машина Джейми». Софи подошла к автомобилю, положила руку на капот и помрачнела. Он понимал ее. Джейми был лучом света в жизни каждого из них и, наверное, даже не догадывался об этом. «Джейми всегда нравилось ездить с откидным верхом», — с мягкой улыбкой продолжала она. «После возвращения из армии, перед тем, как отправиться в Вирджинию на стажировку в ФБР, он заехал ко мне домой, и мы прокатились по побережью Джерси. Мы не виделись много лет, и я заметила, что он немного изменился». Потускневшие глаза, морщины на лице, даже седина. Но в основном Джейми остался прежним. Веселым, беззаботным, счастливым. Думала, армия добавит ему серьезности. Не сомневаюсь, что он повидал немало ужасов, но никогда об этом не говорил. У него хорошо получалось отделять зло от добра и избавляться от первого. У тебя это тоже хорошо получается. Это из-за нашей работы. Трудно выжить, если ты не убираешь некоторые вещи далеко. «Понимаю. Меня сейчас переполняют эмоции из-за смерти отца. Но я не могу поддаться горю. Не могу позволить страху перед теми, кто пытается нас убить, парализовать меня. Не могу тревожиться, ломать голову, спрашивая себя, откуда у моего отца эти деньги, потому что тогда я запутаюсь и не буду готова к тому, что нас ждет. Моя жизнь сейчас похожа на вращающийся волчок. И если я перестану вращаться, то упаду и разобьюсь. А тогда будет еще хуже». Она помолчала. «И потом есть ты». Она повернулась к нему лицом, и Дэймон почувствовал, как участился его пульс. «А что я?» «Ты же знаешь», — беспомощно сказала она. «Я думала, что забыла тебя». От ее слов у него пересохло во рту. Он тоже думал, что забыл ее. Но прежде чем он успел что-то сказать, снаружи послышались голоса. Он метнулся через гараж, схватил Софи за руку — и потянул за собой за машину Джейми. «Кис!» — прошептала она. Да, Дэймон вспомнил, что оставил его там, где только что стоял. Он выбрался из-за машины, схватил кейс и притащил в их укрытие. Голоса зазвучали громче, женские. «Кто там может быть?» — чуть слышно спросила Софи. Дэймон прислушался. Женщины говорили по-испански. Или, может быть, по-португальски. «Оставайся здесь, я посмотрю». «Может, не стоит? Что, если они увидят тебя? Что, если войдут в гараж?» «Я быстро, оставайся здесь». Он подошел к боковой двери гаража, верхняя часть которого была застеклена и прикрыта декоративной занавеской. Приподняв ее, он увидел на задней веранде двух женщин. Одна подметала, другая вытряхивала преддверный коврик. После обе вошли в дом, оставив заднюю дверь открытой. Лучшего шанса проникнуть в дом могло и не представиться. Он быстро вернулся к Софии и присел рядом. Уборщица, две женщины. Возможно, внутри есть другие. Почему они не открыли дверь? Может быть, только что приехали. Как думаешь, они зайдут в гараж? Он огляделся. Скорее всего, уборка гаража в их обязанности не входила. Сомневаюсь. Дверь в дом оставили открытой. Попробую пробраться внутрь. Что? София резко вскинула голову. Собираешься пробраться в дом, когда там люди? Ты с ума сошел? Риск был, но попытаться стоило. Им нужно было где-то остановиться, а перспектива провести несколько часов в гараже его не прельщала. Дом большой. Не думаю, что их там больше 2-3 человек. Найду, где спрятаться. Когда они уйдут, впущу тебя. А если попадешься им на глаза? Если они вызовут полицию? Я справлюсь, Софи. Она грустно посмотрела на него. Только не попадись. Ты нужен мне, Дэймон. Я знаю, что вела себя глупо, но... От ее слов в нем что-то перевернулось. Она не сказала, что он нужен ей для секса, но он не мог не думать об этом. Поддавшись внезапному импульсу, Дэймон наклонился и поцеловал ее в губы. Сладкий горячий вкус всколыхнул воспоминания давней ночи о том, что было между ними. Он взял в ладони ее лицо, сгорая от желания проникнуть в теплые глубины рта, скользнуть языком вниз по шее, пройтись пальцами по изгибам ее тела, раствориться в ней, как тогда. Температура в гараже поднялась градусов на 20. Между ними так было всегда. Горячо, страстно, безрассудно. Ему потребовалась вся сила воли, чтобы оторваться от ее губ. Ее глаза блестели от желания, щеки порозовели. «Я вернусь», — пообещал он. «Поторопись», — пробормотала она. Ему хотелось верить, что ей не терпится продолжить, но, скорее всего, она просто боялась остаться одна. Но этого не будет. Он не отступит, пока Софи не будет в безопасности. Скользнув через боковую дверь, Дэймон понял, что и тогда расстаться с ней будет неимоверно трудно. Софи опустилась на пол и прислонилась к стене гаража, укрывшись от посторонних глаз за машиной Джейми. Сердце колотилось, дыхание сбилось. Она говорила себе, что это страх, в душе понимая, что причина ее волнения в Дэймоне. Меньше всего она ожидала от него поцелуя. Меньше всего хотела, чтобы он сделал это. И то, и другое было неправдой. Она хотела и ждала поцелуя с тех самых пор, как он появился в коттедже. Закрыв глаза, она откинулась и открылась тем чувством, которое так старательно сдерживало все это время. Все было, как тогда, 4 года назад. Один поцелуй и жгучая, внезапная, всепоглощающая страсть. Но не все было, как раньше. Они не могли провести ночь и расстаться утром. Теперь они были связаны. Они боролись за то, чтобы остаться в живых. И последнее, о чем следовало думать, это секс с Дэймоном. Но разве нельзя хотя бы ненадолго отвлечься? Она сказала ему, что понимает, как важно отделять одно от другого. И это было правдой. Почему бы не запереть все остальное за надежными дверями и просто оставить открытой одну? Ту, где он. Растерянность, печаль, злость, страх. Она устала от всего этого. Ей просто хотелось чувствовать себя желанной, хотелось позитивных эмоций, снять напряжение и плыть на облаке желаний. Она хотела быть счастливой. Она знала, так будет с Дэймоном. У них все сложилось с самого начала, с первого поцелуя, первого прикосновения. Казалось, их тела созданы друг для друга и только ждали встречи. Той ночью она была счастлива, пока он не ушел. Открыв глаза, София напомнила себе, что лучше им было в темноте, в полумраке, а не в реальности, при холодном свете дня. Может, он поэтому внезапно прервал поцелуй. Ей нужно не мечтать о сексе с Дэймоном, а беспокоиться о том, сможет ли он спрятаться в доме, пока не уйдут уборщицы. Не хватало только, чтобы полиция арестовала их за незаконное проникновение. Если это случится, их разлучат, и кто знает, какие обвинения предъявят. Взгляд ее наткнулся на кейс, оставленный отцом. Вот и еще одна проблема, о которой она старалась не думать. София не представляла, сколько там наличных, но знала, что много. Откуда эти деньги? Оставалось только надеяться, что он снял их с банковских счетов, положил в кейс и спрятал на складе незадолго до того, как сел в машину и отправился на север Нью-Джерси. Но такое предположение казалось сомнительным. Они всегда жили в комфорте, но не богато. А с деньгами стало туго после того, как заболела ее мать. Софи тоже снимала деньги с банковского счета отца на учебу. Он всегда говорил, что хочет оплатить колледж и магистратуру, чтобы она вышла в жизнь без долгов, и добился этого. И вот теперь она не могла не задаваться вопросом, как ему это удалось. Она не знала, сколько он получал на работе, но понимала, что слишком много. Так откуда они все-таки взялись? Может быть, у него были какие-то инвестиции, о которых она ничего не знала? В памяти возникли его последние бессвязные голосовые сообщения. «Мне жаль, София». Он говорил, что сделал немало ошибок, оказался в трудном положении, что хотел бы все исправить, но если у него не получится, то ей нужно бежать. Он хотел, чтобы она была счастлива, но также велел ей взять ключ и открыть бокс. Он хотел, чтобы она нашла деньги. Насчет этого у нее не было ни малейших сомнений. Он хотел, чтобы она воспользовалась деньгами и паспортом и начала новую жизнь. Как будто это так легко. Она не могла преподавать под чужим именем, не могла предъявить свои ученые степени, не могла ездить на раскопки, не имея разрешений. Софи положила перед собой кейс и подняла крышку, лелея в глубине души безумную мысль, что деньги ей только померещились. Увы, они все еще лежали там. Вытащив пачку 100-долларовых купюр, она пересчитала их. 100 штук. И таких пачек там было по меньшей мере 50, а может и больше. То есть ее отец припрятал $500,000 наличными. Она изучила первый паспорт. Он использовал ее вымышленное имя, придуманное для поездок на озеро. Фотография, похоже, была сделана недавно. Когда же он снимал ее в последний раз? На Рождество он достал свой фотоаппарат, и да, на ней был темно-красный свитер, купленный в канун праздника. Выходит, он планировал это еще 6 месяцев назад? Водительские права были выписаны на то же имя. Кроме того, в кармашке лежала кредитная карточка на имя Ребекки. Второй комплект документов, паспорт, водительские права и кредитная карточка был выписан на имя Шарлотты Беннет. Здесь фотография была другая. Она в темно-зеленом топе, волосы собраны в конский хвост. Хотел ли он предложить ей на выбор 2 варианта? Изучая документы, Софи заметила, что адрес в обоих комплектах указан один и тот же. Квартира в Бруклине. Она действительно существует? Что там находится? Ее отец не стал бы указывать на удостоверение личности, взятый из головы адрес, ведь так? Софи попыталась все осмыслить. Возможно, адрес и впрямь был случайный или придуманный. Но так ли это? И имеет ли это какое-то значение? Дверь гаража открылась. Софи бросила документы, захлопнула крышку кейса и вскочила. Но с облегчением вздохнула, увидев Дэймона. Что бы она сделала, если бы это был кто-то другой? Занявшись содержимым кейса, она совсем забыла, где находится. Уборщицы ушли. Особенно себя не утруждали, быстренько вытерли пыль и пропылесосили. «И тебя никто не заметил?» «Нет. Я увидел, что они протерли пол в ванной на первом этаже и спрятался за занавеской в душе. Стоял там, пока не услышал, как закрылась дверь. Выключил сигнализацию и вернулся за тобой». «Ты хорош в своем деле». «Это моя работа. Идем». Она наклонилась и застегнула молнию на кейсе. «Я начала считать деньги. Там 500,000 или больше». Он сдержанно кивнул. «Я так и прикинул». София отметила, что он воздержался от комментариев насчет того, откуда у ее отца такие деньги, но чувствовала, что разговор неизбежен. Она взяла свою сумочку и последовала за ним. Дом был таким, каким она его помнила, обставленный дорогой мебелью, украшенный произведениями искусства, со строго оформленными гостиной и столовой. Раньше, насколько она помнила, в комнатах было больше личных вещей, но они, похоже, исчезли. Софи настояла на том, чтобы проверить каждую комнату, хотя Дэймон сказал, что уже сделал это. Ей нужно было самой убедиться, что они одни, прежде чем позволить себе свободно вздохнуть. Хотя после всего случившегося это и звучало чересчур оптимистично. Заглянув в спальню наверху, принадлежавшей когда-то Кэсси и Джейми, она ощутила горько-сладкий привкус ностальгии. Хотя обе пустовали, В них сохранились вещи из прошлого. Настольные игры в шкафу Кэсси. Бейсбольные постеры Мэтс на стенах Джейми. Эти постеры, похоже, тронули и Дэймона. Софи уже заметила, что когда он говорил о Джейми, у него каменело лицо, темнели глаза, и голос звучал отрывисто и резко. Наверное, сам он этого и не замечал. Ирония заключалась в том, что они оба любили одного и того же человека. И именно этот человек свел их вместе, но только после смерти, а не при жизни. Легче стало на первом этаже, где ничто не навевало тягостных воспоминаний. Но так было до того, как они вошли в кабинет Винсента. В большинстве других комнат фотографии отсутствовали, тогда как здесь они все остались на месте. Одну стену занимал огромный встроенный мультимедийный центр. Помимо небольшого телевизора, на полках стояло около дюжины фотографий в рамках. В основном это были семейные снимки Винсента и его жены, а также Кэсси и Джейми. Но внимание Софи привлекла одна, при первом же взгляде, на которую у нее сжалось сердце. На этой фотографии она увидела своих родителей и родителей Кэсси и Джеймса. Снимок был сделан на озере довольно давно, когда попавшим в объектив было, судя по всему, по 30 с небольшим. Винсент и его отец стояли у руля катера, женщины сидели на скамейке на заднем плане. Мужчины были молоды и красивы. Ее отец в расстегнутой рубашке с короткими рукавами и шортах. Русые волосы растрепаны ветром, на лице сияет улыбка. В черных волосах Винсента ни одной серебряной нити. Фигура подтянутая, без намека на лишний вес, появившийся позднее. Мама получилась не очень хорошо, но светлые волосы и слегка смазанная улыбка напоминали тот туманный образ, что сохранился в памяти. На маме Джейми была большая пляжная шляпа, скрывавшая рыжие волосы и бледное лицо. «Они понятия не имели о том, что со всеми нами случится», — пробормотала Софи. Сзади к ней подошел Дэймон. «Хороший кадр». «Они были счастливы. Роуленды еще были вместе. Моя мама не болела. Мой папа был жив». Она покачала головой и бросила на Дэймона беспомощный взгляд. «Я не знаю, пройдет ли когда-нибудь эта боль». «Пока еще говорить слишком рано. Да, наверное, совсем не пройдет никогда. Но ведь тебе это уже знакомо. Ты долго переживала потерю матери». «Ты прав». «Так или иначе, ты найдешь способ жить дальше, улыбаться, быть счастливой». «Я хочу в это верить. Сейчас, конечно, нелегко». «Знаю». Он обнял ее за плечи. «Может быть, эта фотография напомнит тебе о том, что я говорил раньше». «Что нужно жить настоящим?» «Да». «Легче сказать, чем сделать. Но я попробую. Мне просто нужно перестать думать, что хорошее может длиться долго, потому что обычно так не бывает. Возможно, не будь я оптимисткой, я бы и не разочаровывалась так сильно». «Ты оптимистка. Это неплохо». «Зато реальность снова и снова бьет тебя в лицо. Я как тот герой мультфильма, который постоянно получает тортом физиономию, потому что не может сообразить, когда нужно пригнуться». Дэймон улыбнулся. «У тебя это хорошо получается. А предсказать, когда что случится, невозможно». «Неужели? А вот мне кажется, что я вовремя не заметила какие-то важные сигналы, особенно те, что касались отца». Она отвернулась и вернула фотографию на полку. «Не хочу говорить о нем сейчас. Знаю, рано или поздно придется, но пока я не готова». «Тогда почему бы нам не пойти на кухню? Проверим, что там в кладовке». «Сомневаюсь, что мы найдем что-то съестное. В доме давно уже никого нет. Может быть, несколько месяцев?» «Посмотрим, может, найдутся какие-нибудь консервы». «Надо было купить что-то на той стоянке, где мы оставили машину». «Хорошая идея, но тогда мне хотелось побыстрее смотаться от украденной машины». «Мне тоже». Она положила руку ему на плечо. «Мы останемся здесь? Я думала, мы собирались взять здесь машину и уехать». «Таков был первоначальный план. Но теперь я склоняюсь к тому, чтобы остаться на ночь. Кэсси и Винсент в Европе. Мама Кэсси живет в другом штате. Уборщики здесь уже побывали. Думаю, беспокоиться пока не о чем». «А если придет кто-то еще? Сосед или курьер?» «Открывать дверь не будем, свет включать тоже. Останемся в задней части дома, и никто не узнает, что мы здесь. Участок огорожен, так что нас не увидят». Аргументы показались ей убедительными, к тому же она сама вовсе не горела желанием снова ехать куда-то, постоянно опасаясь преследователей и полиции. «Согласна, остаться здесь было бы неплохо, удобно и...» «Круто», — с улыбкой добавил он, «даже если не включать кондиционер». Она улыбнулась. «У тебя с Жарой отношения любви-ненависти, да?» «Я бы сказал, ненависти-ненависти. Все плохое в моей жизни случалось в сильную жару, и последние дни не исключение». «А что плохое ты имеешь в виду?» Полюбопытствовала она. «Это долгая история». «Можешь рассказать вкратце? Ты у меня в долгу. Мне приходится каждый день выслушивать твои жалобы на жару». Он кивнул. «Ладно, постараюсь». «Просто приведи пример». Он вздохнул. «Давай посмотрим. Мой папа ушел от мамы в одну из самых жарких ночей в году. Мы жили на берегу, но в ту ночь ветра не было, а кондиционер уже не справлялся. Было душно. В какой-то момент родители начали ругаться. Я вышел на веранду, чтобы их не слышать. Но все окна были открыты, и я слышал каждое слово, наполненное ненавистью. Я даже обрадовался, когда отец ушел, потому что снова стало тихо». Она слушала его с удивлением. Раньше Дэймон показывал себя только сильным и уверенным, а сейчас предстал испуганным мальчишкой. «Ужасно», — тихо сказала она. «Да, хорошего мало». «Я так понимаю, что было немало и других таких же ночей». «Между ними, да». «А с другими?» «Были в Афганистане. Порой казалось, это ад на земле. Джейми погиб в особенно жаркую ночь. Он прокашлялся». «На сегодня хватит. Пойдем поищем что-нибудь поесть». «Хорошо». Софи чувствовала, что этими откровениями они с Дэймоном сделали шаг вперед в своих отношениях. Но теперь пришла пора сделать два назад. Она училась отступать. Пока Дэймон проверял кладовую, Софи открыла холодильник. Упаковка из 6 банок содовой осталась, вероятно, со времен последнего приезда Кэсси. Также обнаружились майонез, кетчуп, горчица, огуречный релиш и заправка для салата. Но ничего более существенного. Она достала 2 содовых, когда Дэймон появился с охапкой продуктов. Консервированными супами и овощами, рисом и несколькими пакетами картофельных чипсов. «Какая удача», — сказала она, забирая у него из рук пакет с чипсами. «Хочешь содовой?» «Конечно. Подожди немножко. Не хватает фруктов и овощей, но с голоду мы не умрем». «По-моему, всего достаточно». Она открыла пакет, взяла парочку чипсов и отправила в рот, наслаждаясь солоноватым вкусом. Дэймон вернулся в кладовую за дополнительными ингредиентами. «Суп будет отменный». Он принес оливковое масло и крекеры. «Что ты собираешься с этим делать?» — спросила она. «Еще не решил, но будет вкусно». «А я-то себя считала оптимисткой. По-моему, это похоже на оливковое масло и крекеры». Он улыбнулся. «Дай волю воображению». Его непринужденность уже раздражала, но в то же время она спрашивала себя, как ему удалось так быстро взять себя в руки. Ей для этого требовалось гораздо больше времени. «По моим ощущениям, день какой-то сюрреалистичный. Странно, что сейчас это кажется почти нормальным, тогда как несколько часов назад он поднял руку. Не думай об этом. Что было несколько часов назад, то было... несколько часов назад. Задвинь это в уголок подальше». «Ты убил 2 человек и угнал машину. Я чувствую себя так, словно мы Бонни и Клайд». «Только мы хорошие ребята». «Ты так считаешь?» «Да». Он отложил продукты и взял ее руки в свои. «Эти люди собирались убить нас. Если бы мы не угнали машину, нас бы арестовала полиция. Мы сидели бы в тюремной камере без малейшей надежды выяснить, кто убил твоего отца и кто пытается убить нас». «Может быть, в тюремной камере мы были бы в большей безопасности?» «Вот уж нет. Мы имеем дело с организованной преступностью и кем-то, может быть, не одним человеком, а группой, кто работает в ФБР, департаменте полиции Нью-Йорка, управлении по борьбе с наркотиками или бог знает где еще. Мы не были бы в безопасности в тюрьме. Мне жаль, что пришлось кого-то убить, но я не жалею, что в живых остались мы». «Но об этом я тоже не жалею. Просто раньше у меня на глазах никто не умирал. Все произошло так быстро, что казалось ненастоящим, но я-то знаю». Софи замолчала, облизала губы и посмотрела ему в глаза. «Дэймон». «Что?» «Мы выпутаемся из этого. У нас все будет хорошо. Просить его об утешении, которого он не мог дать, было глупо, но ей было нужно получить утвердительный ответ. «Уверен, что выпутаемся», — не колеблясь, сказал Дэймон. «Но прежде чем станет лучше, возможно, придется пережить еще что-нибудь». «Что может быть еще хуже?» «Ты ведь хотела спросить не об этом». По спине у нее побежали мурашки. Дэймон был прав. Ей не следовало задавать этот вопрос, потому что ответ, очевидно, был неутешительным. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить тебя. Обещаю». Она посмотрела ему в глаза и не увидела ничего, кроме искренности и решимости. «Я знаю». Она глубоко вздохнула. Он крепко сжал ее руку, отпустил и отошел. «Пойду посмотрю, что можно приготовить на ужин. Если хочешь принять душ или прилечь». «Хочешь от меня избавиться?» «Я хочу сосредоточиться, а это трудно сделать, когда ты рядом». «Ты сам начал. Там, в гараже». Она облизнула губы, чувствуя, как ее затягивает водоворот безрассудства. «Может быть, поужинаем позже?» «Нет, это было ошибкой». Он покачал головой. «Не верю». «Я допустил ошибку. Мне не следовало этого делать, мне жаль». «А мне не жаль. Мне было интересно, будет ли все так же, как тогда». Она видела, что он ждет от нее продолжения, но сдерживается и не спрашивает. «Нам не следует идти по этому пути. Прими душ, Софи, так будет безопаснее». Она улыбнулась, услышав иронию в его словах. «Безопаснее? Не могу представить, что мы можем сделать такого, из-за чего наша жизнь станет еще менее безопасной, чем сейчас». «Давай не будем это выяснять».